Многие предприятия страны досрочно завершают план 200-дневной трудовой вахты. Коллектив винолонового объединения 8 февраля на 100 дней раньше завершил план производства винолона и хлористого винила и ныне расширяет свои трудовые успехи. Рабочие Хамхынской фабрики пластмассовых бытовых товаров, где работают инвалиды военной службы, до конца августа выполнили план 200-дневной трудовой вахты на 101,8%, а годовой план народного хозяйства на 120,3%. Труженики Пинянского завода электропровода 326 завершили план 200-дневной трудовой вахты по 6 октября, а коллектив Хамхынского молодежного завода электроприборов закруглил годовой план народного хозяйства по 10 октября. На Хамхынской шерстоткацкой фабрике увеличивается число выполнителей трехгодичного, двухгодичного и годового планов. На ней производство росло в два раза против минувшего года. Коллектив Хамхынской трикотажной фабрики до конца октября завершил годовой план по валовой продукции и по показателям. И труженики Пинянского городского управления швейной промышленности до конца октября выполнили годовой план валовой продукции на 130%, а план по показателям на 100%.